Глава 6. Утром за час до отбытия я был на месте. Вчера еще договорился с одним из возничих наемной повозки, чтобы прибыл за мной утром. Место стоянки шелха я знал. Ночь провел в своем доме, не пожалел, успел подключиться к силовым линиям. Охранный амулет нельзя подключать напрямую, сгорит, нужна шина. Это было сложно, пришлось плести специальный магический канат. Он соединил силовую линию, что проходила через дом на высоте 2 метра. И сам амулет, установленный в подвале. Затем протестировал защиту. Неплоха, но можно и лучше. До утра так и не лег спать, работал. Активировал стазис дома и еще кое-что по мелочи. Утром направился к стоянке. Планировал поспать, пока летим, ноги едва держали. Плюс небольшое магическое истощение. Ладно, справился хорошо, теперь защита простоит долго. Доехав до места стоянки, расплатившись, я отпустил возницу и подошел к трапу. Однако боец, что стоял на охране, меня не пропустил. Другие наемники были на палубе. Вышел командир, мы были знакомы, однако и тот развел руками распоряжение графини. Нужно ждать, она скоро приедет. Я присел на лавку, стал ожидать, осматривая причальные мачты. Почти все заняты, к некоторым пришвартованы по 2-3 шлюпки. Странно, шлюпки малы, их можно и на территории дома держать, правилами не запрещается. Причальные башни необходимы только для тяжелых больших судов. Скорее всего, эти шлюпки не частные, а предназначенные для аренды. У своего дома я обязательно поставлю небольшую мачту и буду держать шлюпку рядом с домом, как разъездное судно. Такие суденышки для дальних походов не годятся. Хорошо бы шелх побольше раздобыть, вроде того курьера, что я продал барону Эрго. Можно вместо шелха баркас есть специальный для путешествий. Конструкция незатейливая, крохотный трюм, каюты и кладовки для припасов. И одному путешествовать можно. Один такой энтузиаст ходил на таком в кругосветку, это еще при учителе было, он рассказывал. Позже этот же фанат прошел двойную кругосветку через Северный и Южный полюс, без выхода на Землю. Даже какой-то приз получил от императора за поход, кажется, это был дом. Решено, буду стараться добыть такой шелф. Да, забыл добавить, в империи есть свой государственный банк, но счет я там не открывал, все оставшиеся деньги ношу при себе. Да и не доверяю банку. Имея пространственную щель, глупо держать средства где-то еще. Наконец графиня появилась, прикатила на своей карете. На дверцах гербы. Увидев меня, поморщилась, но все же прояснила эту странную ситуацию. Оказывается, вчера вечером она посетила дворянское собрание, где ей сообщили, что подтверждать опекунство не нужно, так как мне уже назначен другой опекун. На ее возмущенный возглас ей отпарировали, что все сделано в рамках закона. Тот другой опекун прибыл раньше и оставил заявку еще до того, как я подал заявление. Вот его и назначили автоматом. Вот такой финт. Ты его знаешь? Граф Орн Лаолт. Маг-боевик, степень магистра магии. 3-й сын графа Лаолт. Не наследник. Ах, и этот, скривился я. Ты его видел, мы общались с ним, когда ты вышла из здания отдела по наследству. Прилетели вместе на лайнере, мой партнер по спаррингу. Поболтали, вот я и сказал, что хочу купить дворянство. Странно, что же его заинтересовало? А вот я, кажется, знаю. Был разговор в дворянском собрании. Граф отказался платить по карточным долгам после случая с одной замужней дамой, с которой его застукали. Известная история в столице. Он мод, картежник, но при этом лучший боевик в своем полку. Он капитан в полку кирасиров. Сейчас прибыл в отпуск. У тебя же есть деньги, раскупил дворянство, а если он твой опекун, имеет право распоряжаться твоими деньгами и имуществом. Кстати, он приходил вечером ко мне и искал тебя, однако я сама не знал, где ты есть. Я купил дом, прошлый хозяин там интересную охрану сделал, я изучал. Всю ночь возился, даже не спал. По графу этому есть вопрос. Если я исчезну до совершеннолетия, он может продать мое имущество? Точно нет, нужно твое согласие и присутствие. А вот доступ к твоему счету в банке он может получить, у него подтвержденный статус опекуна. Счет я не открывал. Значит, ничего он с тебя не получит. Отлично. Анна торопилась, мы наспех попрощались. Она отказалась от моих услуг, охраны у нее и без меня хватало, включая 3 магов. Барк начал подниматься вверх, лететь им 3 суток, а я покинул порт и, поймав свободную пролетку, велел отвезти меня к зданию отдела земельного имущества. Я исчезну, но о налогах забывать не стоит. За дом уплачен на 10 лет вперед, а вот за земли нет. Нет, проблем не будет, даже если не заплачу, вернусь и закрою долг, не страшно, но долги я не люблю. Я активировал амулет защиты, чтобы скрыть ауру. У моего нового опекуна-самозванца наверняка есть слепок с копией. Он легко найдет меня в городе без защиты. Добравшись до здания, я прошел внутрь, вызвали казначея, и я оплатил взнос за 2 года, 6 монет золотом. 1 год у меня без налогов, я его не считаю, 2 оплатил вперед, теперь 3 свободных года у меня есть. А сейчас надо валить из столицы, как я и хотел. Может, действительно купить билет на лайнер и отправиться в кругосветное путешествие? Идея мне все больше нравится, тем более документы в первый класс не нужны, а оставшихся денег как раз на билет хватает. На выходе из здания я снова включил амулет защиты от сканирования и, сев в ожидавшую меня пролетку, поехал за город. Домой лучше не заезжать, если опекун еще и не знает о нем, то вскоре должен узнать. Два с половиной года спустя, борт неизвестного судна «Людоловов». Неизвестные земли. Очнулся я в тот момент, когда кто-то перебирался по моим ногам. Меня аж передернуло от отвращения. Не знаю, кто это, но слишком липким был его пот. Противно, да и вонял нестерпимо. Помимо испражнений, несло потом и немытыми телами. Похоже, я в трюме шелха работорговцев. Пошевелившись, я сел. Руки и ноги свободны, но шею привычно оттягивала плотная кожаная лента антимагического ошейника. Что ж, все идет как и спланировано. О да, к Людоловым я попал нарочно, устроив так, чтобы меня поймали. Все, по законам империи я уже совершеннолетний, пора возвращаться, однако финансы поют романсы. Я немного заработал за все это время, на жизнь хватало, но не более. В общем, я рассчитываю на трофеи, да еще угнать шелх, тот, что мне понравится. Как прошли эти три неполных года? Отлично прошли. Лайнер я так и не догнал, шлюпка оказалась на удивление нескоростной, ниже среднего, нагнать лайнер не получилось. Тогда я полетел к своим владениям в центре империи. Замок Белый Лебедь ждал меня. Припасов хватило на год. Да, я почти год жил на острове. Охрана подпускала только к стоянке шелхов с одной причальной мачтой. Тут были многочисленные следы людей, что не очень хорошо себя вели в чужих владениях. Мусора и следов жизнедеятельности хватало. Я жил на гостевой площадке, поставил шатер и скрупулезно работал, взламывая защиту. Думал, справлюсь быстро, за месяц, ну за два. Но год. Однако ломал не зря. Столько нового узнал о магической защите чародея, что сам до такого и за 50 лет не додумался бы. Вернусь в столицу, переделаю защиту дома. Теперь, разобравшись в системе защиты замка, понял, почему магистры и архимаги не справились. Еще бы. Через неделю после прибытия я перебрался на берег озера под кроны деревьев. Тут тихо. Шелх я теперь держал в щели. Озеро имело форму яйца с островом в центре. Оно большое, в длину примерно километр, в поперечном направлении метров 500-600. Берега поросли густым лесом. Дважды прилетали шелхи, на одном из них я приметил знакомую фигуру опекуна. Не зря спрятался. Осмотрев остров, опекун отбыл и больше не появлялся. Хорошо, что мы так и не повстречались. Если бы это произошло, мне пришлось бы выполнять все его указания, он, как законный опекун, имел бы полную власть надо мной. Кто прилетал на втором шелхе, не знаю, но, похоже, это были любители чужого имущества. Трое суток потыкались в защиту и отбыли. Я изучал местную защиту, ломал, не получалось, изучал дальше. Так прошел год. Припасы уже заканчивались, когда, наконец, получилось. Система имела 7 защитных контуров. 7? Куда столько? А дублирующих систем у каждого контура по 3. Защита, по сути, абсолютная. Спасало то, что я чародей и могу взаимодействовать с магическими силовыми линиями. В общем, вскрыл, потом еще месяц провозился. Разобрался. Убрал слепок ауры учителя из памяти амулетов защиты и охраны, установил свой слепок, теперь система считала меня хозяином. Сделал 2 ключа доступа. Второй запасной. Штуки сложные, на каждый потратил по неделе. Месяц я прожил в замке. В кладовке нашлись свежие продукты, отлично сохранившиеся под стазисом, а во внутреннем дворике оборудованный бассейн, баня, спарной и сауна. А хорошо тут учитель жил. Личная берлога, отдыхал от всех. Я тоже так хочу. Через месяц закрыл замок и покинул территорию, полетел искать себе учителя. А чего время зря терять? Подучусь. Нашел через 2 недели за пределами империи. В качестве оплаты за обучение он забрал мой шелх. Ушла шлюпка. Но эти 1,5 года он учил меня добросовестно, от и до. Я спать иногда забывал, впитывая новые знания. Он уже понял, что ученик ему достался старательный и трудолюбивый, вот и старался на совесть. Мой новый учитель, конечно, не архимаг, да и не магистр, но мастера магии он получил еще лет 20 назад. Думаю, он и на магистр сдаст. Он также считал, но не хотел, его свой статус вполне устраивал. У магистров слишком много обязанностей. Он жил спокойно, ответственности боялся и избегал. Так и прошло мое обучение. В мире за это время ничего особо интересного не произошло. Империя с ханством 1,5 года побряцали оружием на границе, но до войны так и не дошло. В принципе, все в основном тихо, глобальных проблем не возникало. Да и жил я в замке нового учителя, покидал его редко. Сам он специализировался на абордажах, имел на счету 18 захваченных шелхов, 3 имперских, остальные из ханства. Этому и учил, там много специализированных плетений, отрабатывать приходилось на полигоне. Он вполне легко воспринял то, что я использую накопитель, а не свой источник. Не такая это и редкость, как оказалось, потому мои удары были сильны. Однако при абордаже не всегда используется сила, нужны точные и точечные удары. Все это я и постигал. Вторая специализация – штурм крепостей и замков, особенно с магической защитой. А где такие? Нет таких. Еще он неплохой дуэлянт, учил меня и этому. Неделю назад я его покинул. В запасе у меня оставалось только 150 серебряных монет, но имущество продавать не хотел, поэтому решил перед возвращением в империю побывать в ханстве и затрофеить шелх. Хорошо бы еще и шелх-шлюпку. Штука неплохая, всегда в запасе стоит держать, пригодится. Да, щель я продолжал качать, теперь влезало тонны и 15 кило, занято немного, едва 10%. Новый учитель преподавал по стандартному протоколу, свои личные наработки не давал. Такие знания обычно передаются детям или родственникам, но не чужакам. Тут стоит вспомнить моего прошлого наставника, который сознательно давал мне все, что знал, фактически назначив своим наследником. Не знаю, хорошо ли я поступил, но перед уходом, воспользовавшись пыльцой, усыпил учителя и снял слепок памяти. Когда доберусь до Белого Лебедя, расшифрую слепок и буду в себя внедрять. Я посчитал, что так будет правильно. На следующий день он простился со мной, так и не поняв, что произошло. Что потом? План был такой – добраться на попутном торговом шелхе до границ баронств и понаблюдать за погрузками шелхов, выбрать один с самым ценным грузом и купить билет. Шпионы от ханцев наверняка тоже такие же сведения собирают с целью пиратских захватов. Если план сработает, я вместе с остальными пленными попадаю на территорию ханства, а дальше знаю, что делать. Если в первый раз не получится, то во второй или в третий мне повезет и нас захватят. Только кто же предполагал, что меня перехватят на пути к баронству на том самом пузатом торговом шелхе? Ночью поднялся крик, нас окружили 7 ханских шелхов, я вскочил, быстро убрал все ценное в щель, на ремень нацепил дешевую шпагу и противоабордажное ружье. Ринулся в бой, даже пофехтовал немного, строя из себя неумеху. Потом меня вырубили амулетом, кажется, это был воздушный кулак, так и взяли. При мне был только один амулет защиты, третий уровень, сразу его не пробили, а когда смогли, то и вырубили, но не убили. Дворян убивать невыгодно, за нас больше всего денег дают на выкуп. Вот так я оказался в трюме корабля ханцев. Причем здесь только мужчины, видимо, женщины, а они были на борту, содержатся в другом месте. Ничего, план сработал, я в плену, можно действовать. На моем счету 3 убитых этой ночью ханцев и несколько раненых, кажется, 4. Картечь в ружье была непростая, некоторую защиту, например, 5-4 уровня, она просто не замечала. Зачем так заморачиваться? О, причины есть. Если я прибуду в ханство и угоню шелх, то по возвращению в империю меня могут оштрафовать за кражу и вернуть судно владельцу. Ханство считалось цивилизованным государством, а налеты устраивают дикие кочевники. Всех это объяснение устраивало. Однако, если у меня в ауре будет метка раба, то тут правоохранительная система империи встанет на мою сторону. Ловить в этом случае ханцам нечего. А пока мы летели. Воду спускали в трюм редко, еще реже еду. Мы часто меняли направление, это чувствовалось. Сам я нужды не испытывал, запас воды и пищи имелся, но есть старался незаметно. Тут не стоит привлекать к себе внимание, раздавать припасы, а то информация быстро разойдется и достигнет ушей ханцев, а те заинтересуются, откуда все взялось. Так что так раскрываться просто глупо, но сидеть голодным и мучиться от жажды я не хотел. Тихо сидел в уголке и ждал окончания пути. Не знаю, куда нас везут, на стоянку одного из кланов или сразу в столицу ханства на арабские рынки, но, думаю, скоро увидим. Дорога заняла 3 суток, прибыли все же в столицу. В пути нас допрашивали, поднимали наверх по одному. Я и сообщил, что сирота и беден, как церковная мышь, так что для выкупа не подхожу, а в обычные рабы пойду. Меня вернули обратно, в трюмы больше не трогали. Пока все по плану идет. В порту нас выстроили вереницей, связали одной веревкой и погнали в загон для рабов. Похоже, всем скопом продали одному из местных торговцев. Теперь надо ждать, пока меня купят, поставят метку, и можно приступать к работе. Ошейник мне нисколько не мешал. Если бы не мог его снять, я эту операцию планировать бы не стал. В загоне я пробыл 2 суток, пока меня наконец не купили. Приобрел меня и еще 4 один из фермеров. У меня поинтересовались, какой специальностью владею. Сказал, что лекарь и немного знаю бытовую магию. Фермеру требовался лекарь для лечения коров и рабов. Он нас забрал и сразу установил метки клана. Амулет-установщик оказался у него при себе. Дешевая поделка. Вот теперь можно действовать. Нас, связанных друг с другом, повели в сторону порта к шелху фермера. Шагая в связке, я вдруг увидел принца Заира, которого несли в паланкине 8 рабов. От неожиданности я споткнулся, едва не уронив остальных рабов. По правде сказать, я специально запнулся, чтобы тот обратил на нас внимание и узнал меня. Знаете, грабить принцев куда лучше, чем фермеров. А в том, что принц мечтает со мной пообщаться, я уверен. Он меня узнал не сразу, а когда узнал, криком подозвал к себе фермера, который нас вел. Хотя я немного знал язык ханцев, но говорили они быстро, да еще и диалект какой-то странный. Понимал их с пятой на десятой, какая-то тарабарщина. С трудом уловил, что принц хочет осмотреть меня, если пожелает купить. Принцам не отказывают, так что фермер не возражал. Принц подошел, осмотрел меня и сказал: «Давно не виделись». 3 года. Он кивнул, кинул кошель с монетами фермеру и за веревку, привязанную к моей шее, подтащил к паланкину, привязал и процессия двинулась к дворцу хана. Метку фермера с меня не сняли, значит, амулетов при себе у них не было, а во дворце еще на входе метку заменили. Меня осмотрели, обыскали и направили в комнату принца. «Кто?» Вопрос звучал слишком коротко и непонятно. «Ты о чем?» «Не забывайся, раб». Он сжал амулет управления ошейником, и меня скрутило от боли. Отпустила не скоро, но отпустила. Восстановив дыхание, а я не издал ни звука, молча терпел, я вытер тыльной стороной ладони пот со лба и сказал: «Еще раз так сделаешь, голову отрежу». Тот не понял и снова включил боль. Тут я не выдержал, меня вырубило.